Неудачный полет. «Смотрите, я сейчас полечу!» Гордо и самоуверенно взбирается Славик на изгородь, окружающий их сад, и привязывает к рукам два огромных картонных крыла. «Не шути! Ты сломаешь себе шею!» – испуганно кричит Катя с качелей. «Да, слушай, Катя права!» – говорит Толик. «Ты не сможешь полететь! Славик, ты ведь слишком тяжелый!» «Нет!» – говорит Славик уверенно, продолжая свои приготовления. «Вы сейчас сами увидите. Я же долгое время наблюдал за нашими голубями и видел, как они это делают. И сейчас я так же полечу, как и они». Славик твердо убежден в своем решении. В этот момент он выглядел очень серьезным. Важно размахивая самодельными крыльями и плавно раскачиваясь, словно готовясь к стартовому прыжку во время плавания, мальчик вдруг отталкивается ногами от края забора и летит вниз. Ой! В то же мгновение маленький летчик приземлился в куст ежевики. «Ну вот, что мы тебе говорили!» — подскочили Катя с Толиком и помогли младшему братишке выбраться из колючего куста. Славик растерянно смотрел на них. Он не мог понять, почему он не смог полететь. К счастью, мальчик ничего не повредил себе. Только на руках и ногах и лице были видны свежие царапины. «Что вы там делаете в ежевичном кусте?» — спросил подошедший в это время отец, удивленно заглядывая в сад. Рядом с поцарапанным младшим сыном папа разглядел две огромные полосы из картона. Старший брат с сестренкой побежали отцу навстречу и рассказали ему о случившемся. Славик же, все еще ошеломленный происшедшим, сидит на земле и думает: «Почему самолет там вверху спокойно летит и не падает? Он ведь намного тяжелее меня». «Знаете что, детки?» – сказал папа весело. «Я думаю, что лучше всего было бы посмотреть настоящий самолет и спросить дядю Колю, как он работает. Он наверняка это знает». «О, это же очень хорошо!» – хором воскликнули дети. «Правильно, ведь дядя Коля – пилот!» Услышав это, Славик повеселел. И уже через несколько минут были забыты неудавшийся полет и царапины, полученные в ежевичном кусте. В следующую субботу они всей семьей поехали на спортивное летное поле, где дядя Коля уже ожидал их. «Дядя Коля?» – спрашивает Славик сразу же после приветствия. «Дядя Коля, почему я не смог полететь? Ведь самолеты намного тяжелее меня». «Ты прав, мой мальчик. А теперь пойдемте-ка и посмотрим такую железную птицу, из каких частей она состоит». С нескрываемым любопытством дети вместе с родителями пошли за дядей Колей. Подошли к большому помещению, в котором стоят несколько спортивных самолетов. «Ух, какой большой гараж!» – с удивлением говорит Катя. «Этот гараж для самолетов, и называется он ангаром», – объясняет дядя. «Здесь самолеты проверяют и, если нужно, ремонтируют. Смотрите, сейчас на буксире выведут спортивный самолет из ангара». Подошли к самолету, и дядя Коля стал объяснять, из каких частей он состоит. «Вот смотрите. Корпус самолета называется фюзеляжем. В нем находится мотор, салон для пассажиров и кабина пилота. А как вы думаете, может ли фюзеляж сам по себе летать?» Дети со смехом ответили: «Нет, конечно, нет, дядя. Он упадет, как камень. Для этого у самолета есть крылья». Правильно. При помощи крыльев, которые мы называем несущей поверхности, самолет может летать, говорит дядя. А чтобы удерживать направление при полете, он нуждается в хвосте. «Как у корабля киль?» – говорит Толик. «Да», – подтверждает папа, – «хорошее сравнение. И как судно нуждается в руле, чтобы менять направление, так и самолеты нуждаются в рулях высоты и направления, чтобы изменять курс полета». «Да это же так просто, как при езде на самокате», – говорит Славик. «Не совсем», – говорит дядя Коля, улыбаясь. «Я думаю, лучше всего мы сможем изучить самолет в полете. Давайте сделаем несколько кругов на этой железной птице». «Чудесно!» И дети с восторгом забираются в самолет. «Да, здесь ремни безопасности, как в автомобиле», – удивляется Толик. «Значит, вы уже знаете, что ими нужно пристегнуться», – отвечает дядя Коля. Папа с мамой остались на земле, наблюдая за самолетом с края взлетной полосы. Дядя еще раз обходит самолет и проверяет, все ли в порядке. Затем он садится в пилотскую кабину и также проверяет все инструменты, часы, кнопки на приборной доске. «Как много приборов и разных кнопок здесь!» – удивляются дети. «Намного больше, чем в автомобиле!» Дядя Коля надевает наушники. «А зачем они нужны тебе?» – спрашивает Толик у него. «Через наушники пилот получает точные указания для старта и посадки с контрольной башни». «Это не то высокое здание вон там, напротив, с большими окнами?» – спрашивает Катя. «Да», – отвечает дядя Коля. «Инженеры по летному делу